Карлсон, который очень любит деньги, послушал мантры и заторчал. Купил билет на пароход и уехал в отель. И в ушах его все время ситара играл. Кто на нем играл? Чей-то ситар, на ситаре играл сам Рави Шангар. Он сидел в позе лотоса на спине у слона, ситара в руках. Джордж Харрисон сказал, я буду жить с любя. А потом он сказал гудбай и ушел в себя.